Параграф 57. Сократ и Платон. Аристотель. Софисты. За 27 лет Пелопоннесской войны в Афинах произошло много всяких перемен в общественной жизни. Прежде греческие ученые занимались главным образом вопросами о происхождении мира, о начале всех вещей. Теперь же в связи с обострением классовой борьбы основными вопросами стали общественные – о государстве, обществе, о долге и обязанностях гражданина. Этими вопросами занимались софисты. Они были странствующими мудрецами, которые за деньги обучали риторике, то есть умению убедительно и красиво говорить и искусно спорить. Своей деятельностью софисты способствовали просвещению народа. Софисты утверждали, что в мире не существует общих для всех людей правил жизни. У каждого человека, у каждого народа свои взгляды на добродетель, свои законы и свои правила жизни. Поэтому, говорили софисты, в Афинах один общественный строй, в Спарте другой, а в Персии третий. Из софистов наиболее известным был Протагор. Сократ. Против софистов выступил философ Сократ. Главной задачей он считал достижение знаний, правильных и обязательных для всех людей. Про себя Сократ говорил, что он знает лишь то, что ничего не знает. Правилом его жизни была надпись на Дельфийском храме «Познай самого себя». Сократ никогда не давал готовых ответов. Своими вопросами и возражениями он старался навести самого собеседника на правильные решения. Сократ стремился, чтобы собеседник сам убедился в неверности своих положений. Таким образом, целью Сократа было не самое знание, а пробуждение у людей любви к знанию. В этом была суть сократовского метода рассуждений. Сократ был обвинен в деятельности против государства и привлечен к суду. Суд приговорил его к смертной казни. Ученики и родственники Сократа приходили в тюрьму прощаться с ним. Они предлагали устроить ему побег из тюрьмы или отказаться от своих взглядов. Но Сократ не согласился. Он предпочел умереть, выпив назначенную ему чашу с ядом. Сократ умер 70 лет от роду, 399 год до нашей эры. Платон и его ученики. Учение Сократа продолжал его ученик Платон, происходивший из знатного и богатого рода. Платон, 20-летним юношей, начал слушать Сократа и в течение 10 лет учился у него. После смерти своего учителя Платон сам стал преподавать философию. В большом саду с тенистыми аллеями, где находилось здание для гимнастических упражнений, академия, собирались слушатели Платона. В противоположность Демокриту, Платон считал, что основой мира является не материя, а Бог, мысль или идея. Платон был первым крупным идеалистом. По сравнению с Демокритом, Платон сделал шаг назад от попыток научного объяснения природы и общества. Молодость Платона совпала с периодом Пелопоннесской войны. Наблюдая войну, послевоенные события и в особенности борьбу между аристократией и демократией, Платон старался понять эти события. В одном своем сочинении, которое называется «Государство», Платон дает проект идеального, то есть самого лучшего, по его мнению, устройству государства. Все люди в идеальном государстве делятся на три сословия – философов, воинов и трудящихся. Философы управляют государством, воины его охраняют, а трудящиеся работают. Для философов и воинов Платон отменяет частную собственность. Они пользуются всем сообща. Для трудящихся же все остается по-старому. Они обязаны работать и содержать философов и воинов. Трудящиеся не должны вмешиваться в управление государством. Они не имеют гражданских прав и находятся на положении рабов. Так представлял себе аристократ Платон идеальное государство. Всех людей Платон делил на свободных, которые обладают рассудком, и рабов, которые могут лишь исполнять приказания господ. Это была типичная рабовладельческая философия. Аристотель. Известный греческий философ Аристотель, 384-322 годы до нашей эры, был самым крупным ученым древности. Большинство его произведений дошло до нас. Аристотель подытожил развитие науки за весь период до него и изложил ее по различным областям. Дошедшие до нас произведения Аристотеля посвящены самым разнообразным вопросам науки – физике, зоологии, философии, истории, искусства и другим. Аристотель сумел воспитать ряд учеников, ставших потом видными учеными. Ученые труды Аристотеля способствовали развитию самых различных наук – философии, математики, механики и других. Аристотеля за его обширные знания и крупные научные труды называют исполином античной науки. Но при всех своих знаниях он, как и многие другие философы, считал рабство нормальным явлением. Аристотель говорил, что все варвары, то есть не греки, должны быть рабами, и что рабство – вечный закон природы. Даже этот великий мыслитель древности не мог освободиться от взглядов, свойственных рабовладельческому классу.